Глава восьмая. Мосты через границы и пропасти. Мой дорогой Гейне, вы представляете в Париже дух и поэзию Германии так же, как в Германии вы представляете французскую, живую, одухотворенную критическую мысль, и никто лучше вас не знает, каковы здесь у нас критика, остроумие, любовь и правда. Онуре де Бальзак. В редакции журнала «Ревю де ля Монт» сотрудники неторопливо убирали с столов вороха рукописи и длинные бахромчатые корректурные листы. В большой приемной несколько посетителей сидели у стола, беспорядочно заваленного книгами, брошюрами, газетами, другие расположились в креслах перед холодным камином, дымили сигарами. Маленький, сухощавый, тонколицый щеголь, вертя на коленях шелковый цилиндр, говорил мешковатому, большеголовому собеседнику, развалившемуся в кресле: «Бальзак, вы уже слыхали новость? Наш милейший директор журнала пригласил на торжественный ежегодный ужин этого немца Гейна. Пожалуй, впервые такая честь оказывается иностранцу. Вот говорят, что Франсуа Бюлос сварлив, неуживчив. Ведь он действительно перессорился, кажется, уж со всеми нами по очереди. Но с этим Гейном у него трогательная пасторальная дружба. Хотя более злоязычного и дерзкого фанфарона, чем этот самодовольный немчик, ручаюсь не найти во всем Париже. Не пойму, чем он так приворожил Бюлоза». Молодой человек с каштановой бородкой, сидевший рядом, улыбнулся: «Позвольте, дорогой Сен-Бёв, ведь не так уж давно вы сами восхищались им. Он говорил, что именно вы были одним из первых французских литераторов, тепло принимавших его. Он вспоминал вашу рецензию на его книгу о Германии. Вы называли его тогда одним из наших, призвали всех любить его и весьма хвалили его как поэта. На днях Гейне жаловался мне, что вы лишили его своей дружбы. А вы, милейший Готье, разумеется, первым бросаетесь на защиту своего Ореста. Да я и сейчас не отрицаю его дарований, хотя и не согласен с теми неумеренными хвалами, которые расточают ему сен-симонисты. Мишель Шевалье в «Глоб» назвал его ни много ни мало величайшим поэтом Европы. Такого, пожалуй, не повторите даже вы, и наш Бальзак столь щедрый на преувеличение. Не спешите предсказывать, Сен-Бёв. Я убежден, что вы самый умный и самый образованный литератор Франции. Ваш вкус, ваше понимание прекрасного непревзойденны. Но клянусь всеми музами, ваши суждения о писателях тем более справедливы, чем больше времени прошло со дня их смерти. Все, что вы писали о Вергилии, о Ронсаре, для меня бесспорные святые истины. Однако, чем ближе к нашим дням, тем пристрастнее. Благо вашим друзьям и горе тем, кто вам не угодил. Гнев Ахилла — ребячий каприз в сравнении с вашим критическим гневом. Вы отлично подтверждаете мои замечания о вашей склонности к преувеличениям, дорогой Бальзак. Потому что мы друзья, дорожайший Сен-Бёв. И говоря обо мне, вы пристрастны всегда благосклонны. Однако и Гейне, мой друг... Черт возьми, этот маленький немчик — прекрасный поэт и самый остроумный писатель в Париже, во Франции, в Германии. Во Вселенной? Возможно. И Франсуа Бюлос достоин бессмертия за то, что первым познакомил с ним Францию, и заслужил нашу благодарность за то, что познакомил с ним нас. Бальзак бросил в камин погасшую сигару, встал, расправил круглые плечи и, разгладив пальцем тонкие усики, стал прощаться. А все же поразительно, как этот немец завоевал Париж. Быстрее и успешнее, чем войска Священного Союза 20 лет тому назад. Но ведь ему не пришлось побеждать Наполеона. Его самые страшные противники, рецензенты журнала «Де Деба», стреляют лишь остротами, чаще мимо целей. Зато какие у него союзники! Поэты и министры, грязятки, принцы, крови, революционеры и светские дамы. Сен-Бёв, Бальзак и Готье ушли, но оставшиеся продолжали говорить о Гейне. Ему открыты все лучшие салоны и сердца самых прославленных парижан и парижанок. Но я могу назвать немало славных и чтимых имен, те, кто терпеть не могут вашего Гейна, и на порог его не пустит. Легко догадаться, кого вы имеете в виду. Например, Викон Шатобриан, старший паладин роялизма, ведь Гейн и немало потешался над ним. Зато Шатобриана не пустит и сюда, в наш журнал. Ну, не только он. И Ламартин, и Гюго недовольны шумихой вокруг этого бойкого немца. И я согласен с ними. Гейны — очередная парижская мода. Сейчас модны парижские экипажи и русские меха, итальянские певцы и польские изгнанники. Время от времени возникает мода на немецкие книги. Мой отец вспоминал, как в прошлом столетии все рыдали от умиления, читая «Страдания молодого Вертера». «Ах, этот божественный Гёт! Ах, какие дивные чувства!» Да, мы норовили всех новорожденных девочек называть шарлоттами, а мужчины щеголяли в синих фраках, желтых панталонах и спагах а-ля Вертер. Эта мода затянулась надолго. Робеспьер перед казнью читал Вертера. И Наполеон в походах не расставался с Цезарем и Вертером, других книг вообще я не читал. После Ватерлоо эта неистовая дама де Сталь опять возродила моду на немцев. Ее книжка о Германии, ее немецкие литературные любовники должны были привить нам, легкомысленным французам, развращенным воинской славой империи и скепсисом энциклопедистов, немецкий идеализм, возвышенные чувства немецких романтиков. А теперь июльская революция открыла соседям из-за Рейна вовсе уж настежь все двери. И кто только не ринулся оттуда в Париж. Сапожники, банкиры, портные, спасатели человечества, пивовары, поэты, шпионы, философы. Ваш Гейн сейчас в моде, славят великим поэтом, но вот, например, Гюго с этим не согласен. А он, право же, смыслит в поэзии побольше господина Бальзака. Его вражда к Гейну не имеет никакого отношения к поэзии. Гюго не может ему простить шуток по поводу романтической связи мадам Гюго с Сан-Бёвом. Эти шутки повторяют уже во всех салонах. А Гейн еще в статье многозначительно заметил, что Сан-Бёв не может найти в себе сил рецензировать пьесы Гюго. После чего и Сан-Бёв разозлился на него. Но он более справедлив, чем Гюго, или более умен, возможно, и то, и другое. Но жестоко броня Гейна человека, он по-прежнему высоко оценивает его поэзию. И все же удивительно, чего только не прощают злоязычному сплетнику и насмешнику. Он Альфреду де Виньи в лицо говорил такие дерзости, словно ищет дуэли, а тот обращается с нахалом, как с принцем крови. Хотя вряд ли найти среди парижских литераторов более высокомерного гордеца, чем Виньи. Вот, вот именно поэтому он так снисходителен к чужеземцу. Он считает себя владетельным князем в царстве поэзии, а Гейна одним из немногих равных себе. Благо он поэт иного народа и не может стать его соперником. Однако Мюссе дружит с Гейна, хотя они соперничают весьма ревниво. Правда, не из-за мус, а из-за смертных женщин. Гейн заменил Мюссе в сердце Жорж Санд. Ну и что же? Ее любовники никогда не враждуют друг с другом. Теперь Шопен вытеснил Гейна, однако все они остаются друзьями. Да, но зато Мюссе имел успех у герцогини Бельджойзо. Ну, а Гейн тщетно вздыхает по этой прекрасной, своенравной итальянке. Да... Но она уже прогнала вертопраха Мюссе и по-прежнему дружески принимает Гейна. Он-то предпочел бы, наверное, менее постоянную, но не только дружескую близость. А все же, чем объяснить поразительную популярность немецкого поэта в Париже? Она воистину беспримерна и парадоксальна. Ведь он говорит и пишет о нас чаще всего не очень лестно. А кто и когда импонировал Парижу лестью? Только бесстыдный площадный демагог мог бы еще попытаться, но преуспел бы ненадолго и лишь у невзыскательной толпы. Гейне слишком умен, чтобы льстить. Есть у него еще кое-что. Он неутомимо посредничает между нами и немцами. Он старается сблизить нас. Он хочет, чтобы мы понимали друг друга и, понимая, любили. Он наводит мосты через Рейн. А такие мосты необходимо строить из самых твердых сплавов правды, здравого смысла и неподдельных страстей. Потому что любые сентиментальные восторги и парадные комплименты не выдержат и первой непогоды. Гейне прожил в Париже четверть века, с 1831 по 1856 год, большую часть своей творческой жизни. Ни один другой иностранный литератор никогда, ни до, ни после него, не был так известен и так любим в этом городе. А ведь Париж в те годы насчитывал множество знающих и взыскательных критиков, злых, остроумных. Однако парижские друзья и почитатели месье Анри Эне оставались ему верны, несмотря на влиятельных противников, несмотря на все изменения вкусов и эстетических мод, вопреки всем представлениям о непостоянстве увлекающихся парижан наперекор самым резким колебаниям государственно-политических отношений между Францией и Германией, даже в пору наиболее ожесточенных раздоров и наивысшего накала шовинистических страстей. Он действительно наводил мосты через Рейн, мосты между театральными сценами и книжными полками, между умами и душами, мосты эти были двусторонними, и он сам направлял навстречу друг другу богатые караваны. С запада на восток, из Парижа в немецкие города его корреспонденции и книги несли правду о Франции. В Аугсбургской всеобщей газете, издаваемой бароном Котты, с которым Гейне сотрудничал в 1827 году в Мюнхене, он печатал статьи и очерки о текущих событиях политической и культурной жизни Франции. В 1832 году Котте пришлось отказаться от политических корреспонденций Гейне, после того, как он получил письмо Генца, влиятельного консервативного публициста, ближайшего сотрудника князя Меттерниха. Исполнилась мера этого, простите мне резкое слово, фальшивого и в высшей степени губительного направления. С тех пор, как стали печататься позорные статьи, подброшенные Гейне под названием «Французских дел», подобно горящей головне в вашу газету, до того недоступную для всяких плебейских штук. Я отлично понимаю, что такие статьи находят любителей, и что этих любителей немало. Чего хочет такой нечестивый авантюрист, как Гейне? Я признаю его как поэта, даже люблю его. Чего он хочет? И добивается, втаптывая в грязь нынешнее французское правительство. Этого я не исследую дальше, хотя все это чрезвычайно легко отгадать. Из статей в Аугсбургской газете выросла книга «Французские дела», изданная в Гамбурге в 1833 году. Статьи о французских художниках, которые Гейне опубликовал в утренней газете для образованных людей «Мюнхен», вошли в первый том сборника «Салон», изданный в 1834 году. Письма о французской сцене публиковались в 1837 году в журнале «Всеобщее театральное обозрение Штутгарт» и в 1840 году были изданы в четвертом томе «Салона». С 1840 по 1845 год Гейне снова сотрудничал в «Аугсбургской газете». Его корреспонденции о политике, искусстве и народной жизни во Франции были изданы в 1854 году в двух томах «Лютеции». Это движение с востока на запад было шире и интенсивнее. Во Франции не требовалось преодолевать цензурных препятствий, ему не мешало столько настороженных непримиримых врагов. Первыми публикациями Гейна на французском языке были переводы из путевых картин в «Ревю де Демонт», в 1831 году. В 1832 году в 8 номерах журнала «Литературная Европа» печатался цикл статей, написанных им уже специально для французских читателей, «Современное положение литературы в Германии». В 1833 году была издана первая французская книга Гейне о Франции, переводы его французских дел. В 1834 году вышли по-французски два тома путевых картин, а в журнале «Revue de Demont» печатали статьи по истории религии и философии в Германии. В следующем, 1835 году, они были изданы отдельной книгой о Германии. Уже этот заголовок был вызывающе полемичен. Точно так же называлась книга мадам де Сталь, изданная в 1815 году. Очерки современной немецкой литературы, написанные первоначально для французов, были изданы вскоре и по-немецки. В книге, которая из второго издания называлась «Романтическая школа». Немецкое издание очерков о Германии, выпущенное уже год спустя в Гамбурге, было озаглавлено «К истории религии и философии в Германии». Все, что Гейне писал для французов о Германии, он старался, возможно, скорее издать и по-немецки. И все, что он рассказывал немцам о Франции, немедленно переводилось и издавалось по-французски. Во французских изданиях он только восстанавливал все, что было изъято немецкой цензурой. Он хотел, чтобы немцы знали, что именно он рассказывает французам о Германии, и чтобы французы пытались посмотреть на свою политику, на свое искусство и свой быт глазами немецкого поэта. Это придавало всему, что он писал, новые особенности. Стараясь объяснить французам взгляды немецких философов и творения немецких писателей, он рассказывал о них так, что ему самому они становились по-новому любопытны. Его немецкие читатели не могли не увидеть их совсем по-иному, чем привыкли. Поэтому, переадресовывая свои книги, он ничего не изменял в текстах и только снабжал их дополнительными пояснениями в предисловиях или комментариях. Историю немецкой философии он сопоставлял с политической историей Франции. Он ощущал их родство и как поэт, и как мыслитель. Немецкая философия есть не что иное, как сновидение французской революции. Кант был нашим Робеспьером. За ним пришел Фихте со своим «я», этот Наполеон философии, высшая любовь и высший эгоизм, самодержавие мысли, суеверная воля, импровизировавшая наскоро изготовленную всемирную империю, столь же быстро исчезнувшую, деспотический, жутко одинокий идеализм. Разразилась контрреволюция, и при Шеллинге вновь получила признание прошедшее со своими традиционными интересами. И не только признание, но и возмущение, и в мире новой реставрации, в натурфилософии вновь орудовали седые эмигранты, неустанно интриговавшие против господства разума и идеи, мистицизм, пиетизм, романтика, немецкий национализм, задушевность, пока Гегель, орлеанский герцог философии, не основал, или вернее, не упорядочил новое правление, правление эклектическое, в котором он сам, правда, значит, немного, но поставлен во главе и отводит определенные основными законами установленное место былым кантовским якобинцам, фихтовским бонапартистам, шеллинговским перам и своим собственным креатурам. Так писал он в начале 1831 года еще в Германии. В статьях к истории религии и философии развивается та же поэтическая метафора, наглядно обобщающая сокровенную правду. «Сказать по совести, вы, французы, весьма кроткие и умеренны в сравнении с нами, немцами. Самое большое, что вы могли сделать, — это убить короля». Да и тот потерял голову раньше, чем ее отрубили. И при этом вам пришлось столько барабанить и кричать, и топать ногами, что был потрясен весь шар земной. Право, Максимилиану Робеспьеру оказывают слишком много чести, сравнивая его с Эммануилом Кантом. Обращаясь к французским читателям, Гейне ведет с ними непринужденный разговор, легко переходя с темы на тему, легко изменяя интонации, но оставаясь неизменно верен себе, своему стилю поэтической риторики. Он не боится показаться чувствительным и восторженным, рассуждая о самых серьезных научных проблемах, не отказывает себе ни в шутке, ни в лирических отступлениях, возникающих словно бы и вовсе без видимого повода. Мы пережили восстание в духовном мире, как вы в мире материальном, и при неспровержении старого догматизма мы горячились не меньше, чем вы при взятии Бастилии. Конечно, и у нас лишь 2-3 старых инвалида встали на защиту догматизма. Это была революция, и не обошлось без ужасов. Великое умственное движение Кант вызвал не столько содержанием своих сочинений, сколько духом критики, господствовавшим в них и проникшим теперь во все науки. Все научные дисциплины были охвачены, даже поэзия не пощадила его влияния. Шиллер, например, был убежденнейшим кантианцем, и его взгляды на искусство проникнуты духом кантовской философии. Изящной словесности и искусством очень повредила абстрактная сухость философии Канта, к счастью, она не коснулась кулинарного искусства. После разгрома, учиненного террором кантианцев, является Фихте, как появился Наполеон, после того, как конвент тоже при помощи чисто разумной критики разрушил все прошлое. Наполеон и Фихте служат представителями большого неумолимого «я», у которого мысли дело едины, и исполинские сооружения, создать которые сумели они оба, свидетельствуют об их исполинской воле. Но в результате неукротимости этой воли тут же должны вновь рухнуть эти сооружения, и наука учений, как и наполеоновская империя, распадается и исчезает так же быстро, как возникла. Фихте стремился вывести посредством мыслительной конструкции реальное из идеального. Господин же Иосиф Шеллинг поставил дело наоборот. Он стремился вывести идеальное из реального. Как выпущенные на свободу школьники, целый день протомившиеся в душных классах под гнетом вокабул и цифр, так вырвались ученики господина Шеллинга на лоно природы, благоуханную, солнцем залитую реальность, и шумно ликовали, и кувыркались, и неистовствовали вовсю. В ту пору, когда он писал это, Гейне был убежденным последователем Гегеля. Этому не мешали ни увлечения социальными утопиями Сен-Симона, ни романтические эмоциональные мировосприятия художника. Великий Гегель, величайший философ, рожденный Германией после Лейбница, он бесспорно гораздо выше Канта и Фихте, он проницателен как первый и мощен как второй, и при этом обладает зиждущим душевным спокойствием, гармонией мыслей, какой мы не встречаем у Канта и Фихте, так как они больше подвластны революционному духу. Первое французское издание этой работы, озаглавленное о Германии, Гейне посвятил Анфонтену, который в то время, 1834-35 годы, работал в Египте. Анфонтен откликнулся большим письмом, тогда же издав его отдельной брошюрой. Первосвященник сен-симонизма благодарил поэта за его труд, за то, что он так обстоятельно и глубоко рассказал о том, что уже принадлежит истории, и призывал его обратиться к современности, соединить руки тех немецких и французских юношей, которые еще не знают того, что они братья, снабдить их знаками, по которым они узнавали бы друг друга. Анфонтен, мечтатель, одержимый видениями сочиненного им будущего, остался неудовлетворен книгой, которая представляла реальную действительность, отнюдь не только уже прошедшую, как ему казалось. Он уверял Гейне, что главная задача не в том, чтобы рассказывать одному народу об особенностях другого, а в том, чтобы соединить все народы в единую семью. Анфотен считал, что французская революция породила политический и религиозный пантеизм и строил такую схему соотношения между европейскими странами. Франция олицетворяет новую религию, Германия — науку, Англия — промышленность. Он относил к Германии также Австрию, которая придавала особое значение охранителю порядка и души немецкой жизни. Он защищал историческую роль австрийской монархии, угнетавшей Италию и славянские народы, утверждая, что мудрая Австрия понимает, эти народы не созрели для свободы, ибо не любят порядка. Величая Гейне пророком, восхваляя его гений и знания, старый утопист корил его за излишний критицизм, за то, что он слишком торопится, слишком резко обличает грехи государства и церкви. Он призывал Гейне: познакомьте нас с сердцем немцев, а не с тайнами их мыслей. Пророк, если вы хотите освободить народы, ваш голос должен проникнуть к ушам королей. Пророк, перечитайте вновь новое христианство Сен-Симона. Всего 3 года прошло с тех дней, когда Гейне слушал речи Анфонтена и его учеников, слушал их как вестников истины, несущие спасение человечеству. Многое из услышанного запало ему и в память, и в душу. Навсегда осталось убеждение: не должен один человек быть счастлив и богат за счет несчастья и бедности других людей. Но прекраснодушные мечтания Анфонтена вызывали у него только жалость.